Раз уж он так приревновал, у него один выход — клин клином вышибать. Хорошо бы, кабы так, да Иру жалко. Я бы на ее месте давно его послал куда подальше. Он своими выходками ей все нервы истрепал. Ну что за козел? Ты поосторожнее с такими крепкими выражениями, — доброжелательно посоветовал Петр. Я-то ничего не скажу. А ну как при Ирине сорвешься, по мозгам получишь. Тебе это надо? Мне надо, чтобы она не рыдала в трубку. Она сейчас такая несчастная, что мне, ей-богу, ее жалко. Да ну... Немного иронично переспросил Петр. Мол, мог бы и не божиться. Давно уже витает подозрение, что Антон неровно дышит к Ирине. Не понял. В голосе Антона прозвучала угроза. Петр поднял обе руки и миролюбиво произнес. Антон, я тут ни при чем. Вы там сами разбирайтесь, ладно? Ты только со мной не делай так, чтобы я случайно нарвался на твой кулак. Мне тут поле боя ни к чему. Я бьюсь над другой задачей. Грабителей ищу. Антон как-то разом увял и пригорюнился. Посидел на стуле. Помолчал, похрустел пальцами. Потом решительно вскочил. Все. Хватит рассиживаться. Еду в Глорию. Может, Сашка действительно загулял? Сволочь такая. А у меня из-за него работоспособность понизилась. Правильно. Иди работай. И людям дай поработать. Щеткин выпроводил Антона и опять уткнулся в бумаги. Слово «замки» подсказало его мысли нужное направление. Во-первых, необходимо выяснить, когда ставили стальные двери во всех четырех случаях. Во-вторых, какой фирме делали заказы. В-третьих, вырезать замки из этих дверей и вместе с ключами хозяев послать на экспертизу. Может, на каких-то ключах остались следы пластилина или гипса. Щеткин довольно потер руки. Он не сомневался, что в скором времени получит очень ценную информацию. Глава 4. Любка всю ночь не отпускала от себя казачка, как она нежно называла своего непостоянного любовника. То есть для нее он был постоянный, но она для него, увы. В любой момент он мог сорваться с места и уехать так же неожиданно, как и появился на ее горизонте. И Любка это знала, но мирилась. Такая ей выпала планида. У ее подружек, Надюхи и Варьки, хахли были постоянные. Но она бы не променяла своего казачка ни на одного из них. Те грубые, неотесанные, стригутся раз в полгода, моются и того реже. Как скинут свои кирзовые сапоги, хоть беги из общаги. А девкам хоть бы хны, рады, что хоть такие есть. Те, что получше, уже давно разобраны. А эти разрешают своим подружкам порыться в маленьких холщовых мешочках. У девок на лице тогда такое блаженство, как будто они сейчас испытают райское наслаждение. И ведь испытывает, когда Мишка да Серега отсыпят им в ладонь мельчайший золотой песок, девчонки готовы обцеловать их с ног до головы. Этих грязных и небритых золотоискателей, от которых Любка побрезговала бы даже крупинку взять. Из их заскорузлых ладоней, куда грязь въелась на века, и никакой отбеливающий стиральный порошок не в состоянии ее вывести, не говоря уж об обычном хозяйственном мыле. Казачок был справненький. От него всегда приятно пахло хорошим мылом, волосы расчесаны на косой пробор, руки небольшие, всегда чистые, пальцы длинные, тонкие, как у музыканта. От одного пальца, правда, мало что осталось. Но это его ничуть не портило. Наоборот, отсутствие пальца придавало ему ореол таинственности. Какая-то тайна была у казачка, но он ее не раскрывал, а только улыбался в ответ на все расспросы. На заре своей счастливой школьной юности Любка ходила в музыкальную школу и была влюблена в своего учителя, Леонида Эдуардовича. У него были такие же изящные руки с длинными тонкими пальцами. И когда он однажды положил на ее пряменькую спинку свою горячую руку, Внизу живота у нее сладко заныло.